Лилиан Джексон Браун. Кот, который бросил бомбу. Читает Агния. Глава первая. Апрель в этом году выдался чудесный. Никаких метелей, никаких бурь, никаких ливней с грязевыми оползнями и гроз. Тихие ночные дожди орошали картофельные поля Мусвилла и освежали кусты пионов в садах Пикокса, главного города округа. Самое что ни на есть подходящая погода для празднования полуторавекового юбилея Пикокса, находившегося в 400 милях севернее чего бы то ни было. Намечались парады, торжества, сборы семейных кланов. Джим Квиллер, ведущий постоянной колонки в местной газете, провел зиму в кондоминиуме, строении из 4 смежных домиков, один из которых принадлежал ему, и теперь собирался перевести домочадцев, 2 сиамских кошек, в летнюю резиденцию, чтобы быть поближе к центру событий. Однажды вечером он сидел, развалясь и задрав ноги, читал и ел яблоки. Зазвонил телефон, причем так, что сразу стало понятно, это срочно. Полный страдания голос на другом конце провода принадлежал Хикси Райс, которая возглавляла в газете рекламный отдел и по совместительству исполняла обязанности председателя комитета 150. «Квилл, это Хикси. Что, если я забегу на минутку? Еще не слишком поздно?» «Слишком поздно для чего?» «У меня большие проблемы». «Ну, заходи, что-нибудь выпьешь?» «Нет, спасибо, не сегодня». Хикси Райс жила в соседнем кондоминиуме, так что Квиллер едва успел ликвидировать холостяцкий беспорядок. Газеты, яблочная кожура, разбросанная одежда. Женщина, которой он открыл дверь, выглядела встревоженной. Он указал ей на диван, она уселась, мотнула головой, отбрасывая длинные до плеч волосы, и скинула туфли. «Ты не против? Я вымоталась». «А ты уверена, что не хочешь минералки? Может быть, стаканчик скунка, Хикси?» «Ладно, ну учти, ты меня просто вынудил». А в этот момент в разговор вступили 2 сиамские кошки. «Привет, мои дорогие!» – воскликнула Хикси. Сиамцы приняли эффектные позы, демонстрируя лоснящиеся бежевые шубки, темно-коричневые маски и голубые глаза. «У Коко такая уверенность написана на мордочке, такой ум, а Юм-Юм такая нежная и трогательная. Прости меня, Юм-Юм, если тебе кажется, что мои суждения отдают сексизмом». В ответ на это шустрая кошечка прыгнула к Хикси на колени, а кот уселся неподалеку в позе египетской статуэтки. Присущей Квиллеру манере общения было что-то успокаивающее. Этот высокий, хорошо сложенный мужчина средних лет, с седеющими висками и длинными цвета соли с перцем усами, сочувственным выражением печальный глаз и читаемой в них готовностью выслушать каждого, привлекал к себе ищущих поддержки людей. «Ну, как там в городе?» – спросил он. Хикси в отчаянии воскликнула. «У меня только что была изматывающая 4-часовая встреча с пиар-комитетом. Мы собрались, чтобы подобрать название празднику, но так ни к чему и не пришли. Квилл, попробуй произнести 1,5 века Пикоксу 3 раза, подряд и быстро». «Ладно, хотя бы 1 раз. Это жуткая скороговорка. Слова сливаются, и получается какая-то бессмыслица. 1,5 века». «Мы провели опрос на улице. Один чудак решил, что это половина какого-то таровека. В общем, мы неделями искали нужное слово, и все тщетно». Занюханный городишко Бр отметил свое 200-летие под лозунгом «Бр-200», который отлично смотрелся на открытках и майках. И кто-то предложил Пикок 150. «Но мы скорее отменим праздник, чем станем копировать чужие идеи. У них Бр всего-то есть, что порт, футбольная команда и отель «Попойка». А в Пикоксе, благодаря фонду К, культурные, медицинские, образовательные, она остановилась перевести дух. И в этот момент Коко разразился душераздирающим «Яу!». Ему уже 20 минут, как пора было спать. «Ну вот!» – воскликнула Хикси. «Вот и ответ! Название для нашего праздника. Пикокс и я! Спасибо тебе, Коко!» «Я прослежу, чтобы не забыли, кому мы этим обязаны». «Нет, нет, нет», — возразил Квиллер. «Скажи, что название тебе приснилось». На следующий день название будущего праздника, набранное крупным шрифтом, красовалось на первой полосе всякой всячины. А Хикси Райс приписывала авторство одному из членов оргкомитета, который пожелал остаться неизвестным. Только друзьям она призналась, что название ей приснилось. Квиллеру эту версию озвучил сосед по кондоминиуму. Они с Уэзерби Гудом, метеорологом местной радиостанции, жили в соседних домиках в индейской деревне, элитном жилом комплексе в северной оконечности Пикокса. Слыхал новость, Квилл? Нашли название празднику. Да еще какое! Оно вызовет просто всплеск энтузиазма. А на что-нибудь полуторавековое народ не откликнулся бы. Пикокс и я. Хикси увидела название во сне, хоть и помалкивает об этом. «Что ты говоришь?» – восхитился Квиллер. «Все-таки она классная, наша Хикси. Ну ладно, мне пора на станцию проверить, настроены ли пианино. Пока». Уэзерби Гуд, чей псевдоним утверждал, погода будет хорошей, настоящее имя его было Джо Банкер, развлекал слушателей метеопрогнозов, распевая между сообщениями ненастье, свет твоей улыбки, голубое небо. Пикокс не без причины не мог и не хотел перенять у городка Бр удачный девиз. Это был вопрос чести, как бы глупо ни звучало подобное утверждение для посторонних. Пикокс был больше, а Бр старше. Антагонизм проявлялся во всем. Даже футбольные матчи выливались в настоящие баталии между болельщиками, пока, наконец, шериф не додумался приходить на игры с собакой. Все началось в 1850 году, когда первые поселенцы, приплывшие на кораблях, разбили лагерь на берегу естественной гавани. Они дали этому месту славное шотландское название «бур-репейник» – национальные символы Шотландии. Однако рисовальщик вывесок, малюя указатель, ошибся и написал «бр». А поскольку это было самое холодное место в округе, горожане с юмором, присущим первопроходцам, решили «так тому и быть». 50 лет спустя, когда здесь возник округ, ожидалось, что столица его станет Бр, но отцам-основателям приходилось думать о будущем, и они выбрали другой, более удобно расположенный населенный пункт. Далее следует романтическая часть истории. Посланцы правительства выбрали участок, на котором нашли ржавую киркомотыгу, воткнутую в пень на развилке тропы. Так главный город округа получил название Пикокс-Сити. Исторический артефакт, который вдохновил на это отцов города, хранился теперь в здании городского совета. В общем, было что отпраздновать на празднике Пикокс и я. Квиллер выслушал удобопонятный миф о названии и от Полли Дункан, главной женщины его жизни. Она жила через 3 дома от него, но каждый вечер в 11 часов они созванивались. Полли недавно сменила пост директора Пикокской публичной библиотеки на новую рискованную должность менеджера книжного магазина. Обе работы позволяли быть в курсе последних сплетен, и Полли, надо отдать ей справедливость, всегда доносила их до Квиллера. Сам он не склонен был сплетничать, но ничего не имел против того, чтобы послушать, особенно если слухи исходили из такого безупречного источника, как Полли. На сей раз Полли сказала: «Все в восторге от названия. Считается, что пиар-комитет родил его после мозгового штурма. Но ходят слухи, что название приснилось Хикси Райс во сне. И я склонна этому верить. А ты, Квилл?» Он осторожно ответил: «Неважно, как это вышло, важно, что мы имеем в итоге. А такое название задает празднование нужный тон». «О, как ты прав, дорогой! Как думаешь, что мне надеть на обед к Милдред в воскресенье? Если погода будет хорошая, могут накрыть на палубе». «На палубе или нет, а я бы хотел видеть тебя в твоем новом голубом брючном костюме». Голубой подчеркивал свежий цвет ее лица, блеск глаз, серебристый отлив элегантно причесанных волос. Все это можно было приписать брокколи, листовому салату и одному банану в день, в чью пользу Полли свято верила. «Ешь брокколи», — напоминала она Квиллеру, когда им случалось вместе обедать. «Ты принесешь что-нибудь на вечеринку, Квилл?» «Захвачу бутылочку». «Так я за тобой зайду в час?» «Я буду готова. Поднимись поздороваться с Брутом и Катой. Спокойной ночи, дорогой. Абьента?» «Абьента». Квиллер был рад, что Полли преодолела стресс, связанный со сменой работы, обрела прежнюю жизнерадостность, в общем, снова стала сама собой. Четверо соседей, которые сошлись за обедом в воскресенье, были добрыми друзьями. Хозяин Арчи Райкер являлся издателем всякой всячины, а его супруга Милдред вела в этой газете раздел для гурманов. Арчи и Квилл дружили еще с детских лет, проведенных в Чикаго, и понимали друг друга с полуслова. Погода выдалась приятная, и они решили выпить на свежем воздухе. Шерри для Дан, минеральная вода с клюквенным соком для Квилла, а мартини для Арчи. Полли произнесла тост. «За красивых людей!» «И за Арчи, конечно, тоже!» – вставил его старый друг. Раздраженно сопя, Арчи сказал. «Нам пришло гневное письмо от одного из твоих постоянных читателей. Он жалуется, что ты слишком часто повторяешь слово на букву «К» в своей колонке. Угрожает отказаться от подписки». «Пусть отказывается. Я его знаю. Он ненавидит кошек. В Мусвилле их 12 миллионов. И две живут у меня. И обе явно умнее его». Милдред заметила. «Может, тебе стоит осадить его, Квилл? Напиши ему письмо. Ты же это умеешь?» «Спасибо за доверие, Милдред, но это нечестно – вступать в интеллектуальный поединок с тем, кто явно хуже вооружен». «Браво!» – одобрила Полли. «Я слышала, что во время праздника Пикакс и я пройдет аукцион фамильных ценностей». Милдред прямо взвизгнула от волнения. «О, и выставка подделок, и целых три парада! Это будет потрясающе!» Полли поддержала ее. «Хикси придумала блестящее название для праздника». Комитет тянул несколько месяцев, а ей раз и приснилось. «Бывает», – спокойно обронил Квиллер, подавив смешок. «Если так пойдет и дальше, я могу надеяться на мощный приток идей для своей колонки. Не придется скрести по сусекам». Арчи был тут как тут с предложением. «Как насчет того, чтобы не полениться и написать три колонки за неделю вместо двух?» «Да, конечно, но только если я получу 50-процентную надбавку». Соль шутки состояла в том, что Квиллер был самым богатым человеком на северо-востоке Соединенных Штатов. Пока призу судьбы, унаследовав огромное состояние, нажитое в Мусвилле, он переехал на север страны и, поскольку деньги мало интересовали его, занялся благотворительностью фонду К, как его называли по-свойски. Город был обязан большинством, если не всеми благими переменами последнего времени. Полли проговорила. Вся тонкость в том, чтобы сосредоточиться на настоящем, не пренебрегая благородным прошлым. Все задумчиво покивали и приступили к вкуснейшему обеду Милдред. В конце концов, она ведь вела раздел кулинарии во всякой всячине. Милдред подала консоме из кресс-салата, мясо в горшочке в экзотическом соусе и мелкие картофелины, сваренные на пару в мундире. Полли сказала: «Ничто не сравнится с мусвиллской картошкой». «И все мы знаем, почему», – подхватил Арчи. «Фермеры гнали из нее крепчайший самогон во время сухого закона, а чиновники налогоуправления ловили их на этом и все выливали в землю». «Передай, пожалуйста, картошечку Милли». Милли вставила. «Знаете, почему так много людей выращивают картошку в Мусвилле? Они приехали сюда из Ирландии во время Великого голода в 19 веке. На картошке тогда завелся вредитель, и миллионы ирландцев умерли от недоедания и болезни. Или утонули, пытаясь уплыть с Изумрудного острова на утлых судах, зафрахтованных мерзавцами, которые наживались на людском горе. Впрочем, извините, что читаю лекции. Училка есть училка». Трое слушателей разом запротестовали, уверяя, что им ужасно интересно. «А как поживает крутой Коко?» – спросила Милдред. «У него новое хобби. Мне надоело печатать под копирку, и я, наконец, купил фотокопировальный аппарат, настольную модель». Коко заинтригован. Он часами смотрит на него. Вдруг там что-нибудь загорится или заиграет музыка. А поскольку ничего не происходит, он, в конце концов, протягивает лапу и осторожно нажимает на кнопку. «Какой умный!» – восхитилась Милдред. «Или безумный!» – возразил Квиллер. Милдред сказала: «Я слышала, летом будут два семейных сбора. Надеюсь, мне удастся набросать пару абзацев о пищевых предпочтениях кланов с рецептами». Она задумчиво посмотрела на Квиллера. «Скажи, а не захочет ли фонд К издать кулинарную книгу?» «Наверняка. И я вызовусь быть штатным дегустатором». Полли сообщила, что один из продавцов-волонтеров книжного магазина предложил устроить аукцион. Распродажу бездомных кошек из приюта. Милдред захлопала в ладоши. «Правда? Из Квиллера получился бы великолепный аукционист!» «Забудьте об этом раз и навсегда!» – проворчал Квиллер. Но женщины продолжали обмениваться кивками и улыбками. А Арчи же, просияв, заметил. «Что-то подсказывает мне, что мы не в последний раз говорим об этом. Кстати, как дела в пиратском сундуке?» – спросил он у Полли. Прекрасно. У нас в Пикоксе, оказывается, полно библиофилов, и они склонны думать, что название магазина намекает на полки, полные сокровищ. Чудесно, порадовалась Милдред. А как поживает библиокот? Многие покупатели, ответила Полли, вероятно, никогда раньше не видели апельсинового джема, потому что просто шалеют от рыжей шерстки и изумрудных глаз. Котик очаровал всех, но однажды зашипел на покупательницу и оскалил клыки. От нее слишком сильно пахло туалетной водой. Она удалилась разгневанная, ничего не купив, а нам пришлось включить вентилятор. «А как Джад Эмхёрст справляется с обязанностями менеджера по особым делам?» – спросила Милдред. «Всем известно, что он, прежде чем уйти на покой, работал инженером Мусвиллской электрической компании. Но мало кто знает, что Джад всю жизнь был книжным червем и что у него обширная библиотека. Его час историй для маленьких детишек имеет огромный успех. Детям он нравится». «Этакий добрый седой дедушка!» Милдред возразила. «Да я знаю, он на пенсии, но мне кажется, он все-таки слишком молод, чтобы быть седым». «Джад посидел за одну ужасную ночь», — объяснила Полли, — «на работе. Бригада линейных монтеров работала под его началом в лесу, разыскивая поврежденные после крупной аварии линии электропередач. И его чуть не убило упавшее дерево. По-моему, он вышел на пенсию раньше срока». «После сильных дождей всегда случаются аварии на линии. Земля мокрая, и деревья, у которых корни вылезли на поверхность, валятся, как кегли в боулинге. Нет, не хотел бы я работать монтером», — заметил Арчи. Полли сказала, «Джад мог бы написать книгу о том, что пережил. Жаль, что он не владеет пером». «Пусть Квиллер напишет за него», — предложила Милдред. Все трое испытующие посмотрели на Квиллера, а тот хмыкнул в усы. Милдред, бурля оптимизмом, продолжала, «К счастью, наш мистер «Хорошая погода» обещает славные деньки для предстоящих пикников и парадов». Два газетчика-ветерана обменялись насмешливыми взглядами. Разговор еще продолжался какое-то время, но на сей раз теплая компания разошлась довольно рано. Арчи спросил Квиллера. «Так о чем будет твоя вторничная колонка? Придумал что-нибудь стоящее?» «Я не даю никакой предварительной информации. Тебе придется подождать номера». И купить газету «Арчи».